Глава 14. Луиза Финнеган качала колыбель, где лежал ее новорожденный сын Финлей. Врач вошел в комнату с Патриком и с улыбкой произнес: «Ветрянка, боюсь, юному Эллиоту в ближайшее время придется вытерпеть немало неудобств и поскучать. Это определенно ветрянка». Луиза вздохнула с облегчением. «Мы так и думали, но решили убедиться. В доме новорожденный. Я забеспокоилась». «И я вас понимаю», — ответил врач. «И все же учтите, ветрянка — довольно неприятная болезнь и очень заразна. Изабелла же не болела?» «Нет», — ответила Луиза, — «и непременно заразится, ведь мы живем в одном доме. Но как быть с малышом? Что, если он заболеет?» «В идеале, будь малыш чуть постарше, их с Изабеллой можно было бы отправить к родственникам до окончания заразного периода, но Финлей слишком мал для этого, и уж его-то вы сможете не допускать к Эллиоту, за этим легко проследить, а вот Изабеллу можно на время увести. Есть ли у вас родственники или друзья, которые могли бы за ней присмотреть? Желательно, чтобы ваши знакомые сами переболели ветрянкой или чтобы у них не было детей». «Крестные отец и мать Изабеллы болели ветрянкой. Вся семья переболела пару лет назад», — вспомнил Патрик. «Кто они?» «Джеймс и Элис Фишер», — ответил Финнеган. «Точно, я же их лечил. Если они согласятся, это будет идеально». Через несколько часов обо всем договорились. Ни Джеймс, ни Элис ни секунды не раздумывали. «Привозите девочку хоть сейчас», — сказал Джеймс. «Элис уже готовит ей комнату». 24 октября 1929 года, четверг, ничем не отличался от других рабочих дней. Явившись в контору, Финнеган, к своему облегчению, услышал от Джеймса, что Изабелла здорова, и вся семья души в ней не чает. «Когда она к вам вернется, вы с ней хлопот не оберетесь. Она, кажется, привыкла, что мы исполняем все ее прихоти. Дотти нанялась ей в служанки, читает ей вслух и называет ее Беллой». «Беллой?» — удивленно спросил Финнеган. «Если имя Дороти сократили до Дотти, почему бы не прозвать Изабеллу Беллой?» «Так мне объяснили». В Англии 24 октября тоже ничем не отличался от других рабочих дней. Майкл Хейк и другие директора занимались делами Fisher Springs UK. Его бывшая жена Шарлотта Танниклифф с дочерью весь день места себе не находили от страха. Однако в Америке четверг 24 октября стал совсем необычным рабочим днем. Утром ряд акционеров занервничали из-за подскочившей цены на акции, которая показалась им завышенной. Решили продавать. Паника передалась другим, и вскоре инвесторы один за другим стали избавляться от акций, а на бирже начался настоящий переполох. Продавали все. Брокеры зафиксировали падение цен, и чем больше акций продавали, тем быстрее падала цена. Один из брокеров мрачно постановил: «Сегодня растет только одно — цена на мел». Биржевой крах на Уолл-стрит начался. Ко вторнику следующей недели продажи акций достигли таких небывалых высот, что сломались телетайпы, не в силах справиться с количеством транзакций. Цены постоянно падали. Паника распространилась на фондовые рынки по всему миру. Люди теряли огромные состояния за один миг. Те испарялись, будто их никогда не существовало. К среде, 30 октября, Шарлотта Танниклифф узнала о своем банкротстве. Все ее акции обесценились. Даже доля в австралийском золотодобывающем предприятии, которую рекомендовал купить брокер Дюранта. Тем утром в «Йоркшир-Пост» опубликовали печальные финансовые новости, но заголовок внизу был гораздо хуже. «Убийство на каменоломне. Арест грядет». Вскоре после полудня Шарлотта ушла из дома и поехала в Брэдфорд. Она даже не смогла попасть в банк. Здание заполонили потрясенные и отчаявшиеся люди. Они толпились даже на тротуаре. Шарлотта поехала на Дарли-стрит в контору своего адвоката. Там она провела час, затем вернулась домой. Пошла в гостиную и написала 3 письма, разложила по конвертам, запечатала и подписала адреса. Закончив, подошла к шкафчику с алкоголем и достала с полки стакан. Обычно она не пила виски в столь ранний час, но в данном случае сделала исключение. Вечером Джессика пришла домой около 6, задержавшись на дополнительном уроке своей любимой биологии. Машина матери стояла у дома, но свет в окнах не горел. Толкнув входную дверь, она обнаружила, что та заперта. Порывшись в сумке, Джессика нашла кошелек, достала ключ от входной двери, зашла в прихожую и включила свет. Взгляд ее упал на движущуюся тень. Она подняла голову, закричала и упала в обморок. Над лишившейся чувств девушкой с перил свисало тело ее матери. Некогда прекрасные черты исказились, а простыня, на которой она повесилась, окутала ее, как саван. Смерть Шарлотты Танниклифф, событие шокирующее и широко освещенное в прессе, все же не могла сравниться с скандальностью, с последовавшим за этим судебным процессом по обвинению в убийстве. Услышав показания Джессики, следователь по делу Дюранта сообщил факты в прокуратуру. Письмо Шарлотты в полицию подтвердило свидетельство Джессики, и следователи решили, что этого достаточно. Расследование провели при закрытых дверях. Нестандартная процедура, заставившая репортеров строить догадки. Впрочем, свои домыслы они решили не публиковать. Хотя Майкл Хейк не общался с бывшей женой почти 30 лет, вскоре оказалось, что ее смерть поставила его в неудобное положение. Перед самоубийством Шарлотта написала 3 письма в полицию, дочери и бывшему супругу. Из-за обстоятельств ее смерти и расследования убийства Дюранта письма сначала прочли следователи, и Майкл получил свое письмо только в декабре. Он прочел тщательно сформулированные слова Шарлотты, и его изумление сменилось ужасом, к которому примешивалась глубокая печаль. «Дорогой Майкл, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Когда мы были женаты, ты наверняка не раз мечтал об этом, и я тебя понимаю. Я пишу тебе, потому что нуждаюсь в твоей помощи. Поверь, мне меньше всего хочется умолять, но у меня нет выбора. Если бы мне было к кому обратиться, я бы так и сделала, но вышло так, что ты единственный человек, которому я доверяю. Кстати, все, что я пишу, также относится и к Конни, потому что ее помощь, возможно, пригодится мне даже больше твоей. Я прошу не за себя, как ты, наверное, догадываешься, ведь мне уже ничего не поможет. Я была порочной и совершила злодеяние, а теперь сполна расплачиваюсь за свои грехи. Помощь нужна моей дочери Джессике. Я объясню, почему сделала то, что сделала, и тогда, возможно, ты не станешь судить меня строго и сможешь понять Джессику. Об отце Джессики упоминать не стану. Он исчез из моей жизни много лет назад и, полагаю, давно мертв. Недавно я встретила мужчину и думала, что ему можно довериться, но он меня обманывал, как выяснилось, неоднократно. Когда мне открылась вся глубина его предательства, я потеряла голову, а в подобной ситуации это могло случиться с каждым, и в пылу яростью убила его. Я думала, что мне удастся избежать последствий, и верила, что богатство защитит меня, и я смогу купить себе безопасность. Но в черный четверг не стало и богатства. Судьба сыграла со мной злую шутку. В наследство от убитого любовника мне достались акции, которые теперь не стоят ни гроша. Что за сладкая месть! Но перейду к делу. У Джессики никогда не было отца, не было мужчины, который бы охранял ее и оберегал от других мужчин. Боюсь, она унаследовала мою безудержную, импульсивную и страстную натуру, а мужчина, на которого я возлагала такие надежды и ждала, что он станет ей примером, предал ее так же, как меня. Согласитесь ли вы, Майкл и Конни, позаботиться о моей бедной осиротевшей Джессике? Это тяжкая ноша, но она столько повидала и испытала то, что не должен испытывать ни один ребенок. Ее психика травмирована. Однако я искренне верю, что если Джессика окажется в нормальной семье и будет окружена теплом, любовью и комфортом, ее добрая и щедрая натура проявится сполна, и ваше великодушие будет вознаграждено. С благодарностью, ваша раскаивающаяся, безнадежная, сломленная Шарлотта. Майкл Хейк молча отдал письмо Конни, та прочла его и взглянула на мужа. Тот смотрел на нее с глубокой тревогой. Увидев выражение его лица, Конни решилась. «Выясни, где Джессика. Надо ее забрать». Поскольку у Джессики Танниклифф не было родственников, сразу после смерти матери ее забрали полицейские. 2 дня она провела в полицейском участке. Допросив ее, следователи сняли с себя обязательства и передали девушку в приют, так как никак была сиротой. В участке Джессике не нравилось, но в приюте понравилось еще меньше. Узнав, что ей назначили опекуна, и в скором времени она уедет, девушка могла бы обрадоваться, но испытала противоречивые эмоции. Ее соблазнение, если можно было так его назвать, дикая реакция матери и убийство Дюранта, избавление от трупа, банкротство матери и ее последующее самоубийство — все эти потрясения вызвали у девушки злость, обиду, смятение и вину. Через 2 дня после того, как Джессике сообщили о грядущем переезде, Майкл и Конни приехали за ней и обнаружили девушку в мрачном и молчаливом расположении духа. Приют располагался в унылом викторианском доме типовой застройки. Войдя в здание, Конни брезгливо сморщила нос. Большинству содержавшихся в приюте детей не исполнилось и 10, но многие успели повидать насилие, надругательство, родительское равнодушие и страдали различными физическими и психическими расстройствами. В доме пахло вареной капустой и прочими малоприятными запахами с кухни в сочетании с рвотой, мочой и еще чем похуже. Конни и Майклу стало дурно, и тошнота не проходила еще долго после того, как они уехали. Супругов провели в жалкое подобие приемной. Здесь стояли просиженные кресла с дырявой обивкой, все от разных гарнитуров. Обои, покрытые коллекцией странных пятен непонятной природы, местами отклеились и свисали кусками, а под ними обнаруживались пятна сырости. Дыр в занавесках было еще больше, чем в обивке кресел, а пятен было столько, что их можно было принять за узор наподобие того, что покрывал и обои. На полу красовались остатки ковра, хотя дыр в нем было больше, чем самого ковра. Угадать настоящий цвет и узор этого покрытия было уже невозможно. На двух маленьких, дешевых и облупившихся деревянных столах стояли переполненные пепельницы, пустые пивные бутылки и мутные стаканы, непрозрачно намекавшие на пристрастие хозяев приюта. «Джессика», — мягко промолвил Майкл, обращаясь к суровой прямой спине девочки, стоявшей неподвижно и глядевшей в пыльное окно. «Джессика», — повторил он, — «тебе о нас рассказывали? Ты знаешь, кто мы и куда ты поедешь?» Джессика медленно повернулась и посмотрела на Майкла и Конни. Она излучала враждебность, подозрительность и страх. Без всякого выражения она взглянула на Майкла, затем также равнодушно на Конни и не произнесла ни слова. «Нас, то есть меня, назначили твоим опекуном», — объяснил Майкл. «Мы приехали забрать тебя из этого места». Он с неприкрытым отвращением окинул взглядом комнату, где они находились. Джессика снова взглянула на Хейга и заговорила впервые с тех пор, как они вошли. «Почему?» — спросила она бесцветным монотонным голосом. «Потому что...» — медленно ответил Майкл, осторожно подбирая слова и не упоминая имени Шарлотты. «Меня попросила об этом твоя мама. Она написала мне письмо перед...» Он замялся на миг. «Перед смертью». «Но почему вам?» — снова спросила Джессика таким же безжизненным тоном. «Наверное», — чуть более уверенно ответил Майкл, «потому что когда-то давно мы с твоей матерью были женаты, но у нас ничего не вышло, и она попросила меня, точнее нас с Конни, чтобы мы взяли тебя к себе в дом, где тебе будут заботиться, и ты сможешь стать счастливой и чувствовать себя в безопасности». «Ты хочешь поехать с нами?» — спросила Конни. Джессика пожала плечами и снова уставилась в грязное окно. Майкл и Конни в отчаянии переглянулись. Конни шагнула вперед и обняла девушку за плечи. Почувствовала, как Джессика напряглась, но через секунду броня ее рухнула, и она повернулась и прильнула к Конни, залившись слезами. «Не бойся», — прошептала Конни, — «все будет хорошо». Хотя в Бейлдоне Джессику окружили теплом, вскоре включили во все семейные дела, и впервые в жизни она ощутила себя почти частью семьи, над ее восприятием жизни навсегда нависла мрачная пелена, не желавшая рассеиваться. Хуже всего было чувство вины Джессики из-за самоубийства матери, так как она ощущала себя его причиной. Но была и другая проблема, сперва показавшаяся девушке лишь праздной мыслью, которую легко было не замечать. Тем не менее шло время, и чувство вновь и вновь давало о себе знать. Та же безудержная тяга, которую она уже испытывала прежде. Причина ее была очевидной, хотя Джессика долго этого не понимала. Дочь Майкла и Конни Маргарита была замужем и жила в коттедже на краю деревни. Она сказала родителям, что могла бы подружиться с Джессикой, если, по их мнению, это помогло бы девушке. Старшему сыну Хейгов Эдварду исполнилось 20 лет, когда Джессика стала жить в их доме. Младший сын Джордж был на 3 года его моложе. Мальчики не проявляли ни малейшего желания пойти по стопам отца и заниматься текстильным бизнесом. Эдвард учился на инженера, а Джордж планировал поступить в университет. Вообще-то он мечтал вступить в королевские военно-воздушные силы, но в период сокращений и разоружения его мечтам, скорее всего, не суждено было осуществиться. Братья настолько похожие внешне и по характеру, что их можно было принять за близнецов, в свободное время любили приударить за девчонками и тратили на это почти все свои карманные деньги. Появление в доме чрезвычайно привлекательной юной девушки, казавшейся им еще более интересной из-за окружавшей ее драмы, было подобно разливу бензина вблизи открытого огня. Взрыв был неминуем, это должно было случиться рано или поздно. В первые дни опекунства над Джессикой Майкл изучил ее финансовое положение, что привело его в крайнее уныние. Дом на Меннингем-Лейн пришлось продать, но вырученных денег не хватило, чтобы заплатить по всем долгам Шарлотты. Чтобы Джессике осталось хоть немного средств, Майкл показал инвестиционный портфель Шарлотты своему другу, биржевому брокеру. Тот его не обнадежил. Почти все акции обесценились, и, к сожалению, в будущем это уже было не исправить. Некоторые компании, акционерам которых Шарлотта являлась, уже обанкротились, для других это было лишь вопросом времени. «А как же австралийские золотые прииски?» — спросил Майкл. Брокер презрительно фыркнул. «Можете использовать эти акции для розжига камина. Так от них будет больше пользы». Но Майкл не стал прибегать к столь экстремальным мерам. У него возникла идея получше. Он отправил телеграмму Патрику Финнегану, обратившись к тому за советом. Через 6 месяцев Хейгу перезвонил брокер. Он запыхался, как будто бежал. «Вы продали акции золотодобывающей компании?» — спросил он. «Нет, а что?» — спросил Хейг. «Слава богу, что вы этого не сделали! Сегодня утром телетайп сошел с ума! На этом прииске нашли золото! Много золота! Вчера акции продавали по 3 пенса, и желающих купить их не было. А сегодня цена взлетела до 6 фунтов за штуку. Сколько их у вас?» «Когда мы с вами говорили, у моей подопечной было 500 000, но я не послушал вашего совета. Знакомый австралиец сказал, что на том участке может быть золото, и я прикупил еще немного акций себе», — беззаботно проговорил Майкл. «В таком случае ваша подопечная стала очень богатой юной леди», — ответил брокер. «А себе вы сколько купили, чисто из интереса?» Хейк улыбнулся. «Еще 500 000», — ответил он потрясенному биржевому эксперту. Тот на миг забыл, что говорит с клиентом. «Будь я проклят!» — ахнул он, оправился и добавил. «Пока не продавайте. Цена будет расти».